Глава седьмая. Когда я проснулся, моя сонливая старушка Мэри уже встала и ушла, а в кухне закипал кофе и жарился бекон. До меня доносился их аромат. И какой день для воскресения из мертвых! Весь зеленый, голубой, золотистый, лучшего, пожалуй, не подберешь. Из окна спальни было видно, как все воскресает. Трава, деревья. Подходящее время года отвели для этого праздника. Я надел халат, подаренный мне к Рождеству, и домашние туфли, подарок ко дню рождения. Потом отыскал в ванной какую-то страшно клейкую помаду, которую употребляет Аллен. И так насандалил ее волосы, что после щетки и гребня кожу у меня на голове стянуло точно резиновой шапочкой. Пасхальный завтрак, настоящая оргия, когда стол ломится от оладьи, яиц и бекона, завивающегося на сковороде своими прожаренными краешками. Я подкрался к Мэри и шлепнул ее по обтянутому шелком заду и сказал: «Господи, помилуй!» «Ой!» — сказала она, — «я не слышала, как ты подошел». Потом оглядела мой узорчатый турецкими огурцами халат. «Тебе идет?» — сказала она. «Почему ты его редко носишь?» «Когда ж мне его носить? До сих пор все как-то некогда было». «Правда, очень хорошо!» — сказала она. «И неудивительно!» Ведь ты сама его выбирала. Неужели ребята спят и не чуют этих восхитительных запахов? Нет-нет, они во дворе, прячут крашеные яйца. Интересно, что там мистер Бейкер задумал? Вот такие вот резкие переходы всегда застигают меня врасплох. А, мистер Бейкер, а, да, он, вероятно, задумал устроить мое будущее. Ты ему говорил про гадание? «Конечно, нет, дорогая. Может, он сам догадался?» Потом я перешел на серьезный тон. «Слушай, ватрушка, ты ведь не сомневаешься в моих недюжинных финансовых способностях? Почему ты вдруг об этом спрашиваешь?» Она переворачивала оладью на сковородке и, поддев одну ножом, так и застыла с вытянутой рукой. «Мистер Бейкер считает, что я должен пустить в оборот деньги твоего брата. Ну, если мистер Бейкер...» «Стой, подожди. Я не хочу этого делать. Деньги твои, это твое обеспечение. Все-таки, милый мистер Бейкер, лучше знать. Я в этом не уверен. Мне известно только, что мой отец тоже так считал, и поэтому я работаю на Марулло. Ну и все-таки, мистер Бейкер, ты положишься на мое суждение, родная? Да, конечно, во всем. Опять ты дурачишься. Я совершенно серьезен. Как никогда. Ну, допустим, но сомневаться в мистере Бейкере, ведь он мистер Бейкер. Мы послушаем, что нам предложит, а потом пусть эти деньги как лежали в банке, так и лежат. Аллен ворвался в кухню, будто им выстрелили из рогатки. «Марулло!» — сказал он. «Мистер Марулло пришел, он к тебе!» «Это еще зачем?» — удивилась Мэри. «Ну, пригласи его войти». «Я приглашал, он хочет поговорить с тобой во дворе». «Итан, что это значит? Не выйдешь ты в халате, сегодня первый день Пасхи?» «Аллен, скажи мистеру Марулло, что я не одет. Пусть зайдет попозже, но если что-нибудь срочное, он хочет поговорить со мной с глазу на глаз, я впущу его с парадного хода». Аллен исчез. «Не представляю, зачем ему это понадобилось. Может, лавку ограбили?» Аллен снова влетел в кухню. «Пошел к парадному, так чтобы он не вздумал портить тебе завтрак, слышишь, милый?» Я прошел через весь дом и отпер парадную дверь. На крыльце стоял Марулло, нарядившийся к пасхальной мессе во все самое лучшее, а лучше у него было черный шветовый костюм и жилетка с пропущенной по ней массивной золотой цепочкой от часов. Черную шляпу он держал в руке, а сам улыбался вымученной улыбкой, точно собака, когда на нее прикрикнут. «Входите!» «Нет!» — сказал он. «Я только одно слово. Я слышал, что этот тип предлагал тебе заработать». «Да, я слышал, что ты выгнал его вон». «Кто это вам доложил?» «Не скажу. Нельзя». Он снова улыбнулся. «Ну так, собственно, что же вы намекаете, что я зря отказался?» Он шагнул вперед, взял мою руку и весьма церемонно тряхнул ее вверх и вниз, вверх и вниз. «Ты молодец!» — сказал он. «Может, он просто мало мне посулил? Шутишь? Ты молодец!» «Вот и все! Молодец!» Он полез в свой оттопыренный боковой карман и вынул оттуда кулечек. «Вот, возьми!» Потом похлопал меня по плечу и сам, не свой от смущения, повернулся и быстро зашагал прочь. Его короткие ноги так и мелькали. Из-под тугого крахмального воротничка выпирала багровая складка загривка. «Ну что он?» Я заглянул в кулек. Разноцветная карамель в виде пасхальных яиц. У нас в лавке была целая стеклянная банка. «Принес гостиниц ребятам», — сказал я. «Марулло принес гостиниц? Быть не может. Тем не менее, с чего это он? Никогда с ним раньше этого не бывало. Наверное, от любви ко мне. Может быть, я не все знаю?» «Гусиная травка. На свете 8 миллионов вещей, которых мы оба с тобой не знаем. Дети смотрели на нас во все глаза, стоя в дверях кухни. Я протянул им кулек. «Это вам от одного вашего поклонника. Только не набрасывайтесь до завтрака». Когда мы одевались, чтобы идти в церковь, Мэри сказала: «Хотел бы я все-таки знать, в чем тут дело?» «Ты про Марулло. Должен тебе признаться, дорогая, что я тоже хотел бы это знать. Кулек дешевых карамелек. Это, наверное, в простоте душевной. Не понимаю. Жена у него умерла. Родных никого, один как перст. Надвигается старость, может быть, ну... Может быть, что ему вдруг стало одиноко? Никогда он к нам не заходил. Попроси у него прибавки, пока ему одиноко. Мистера Бейки ведь он не навещает, а? Мне даже как-то не по себе стало». Я принарядился, как цвет полевой. Строгая черная пара, мой черный похоронный костюм. Белая рубашка так сильно накрахмальная, что она отбрасывала солнечные лучи солнца прямо в лицо, и небесный синевый галстук бабочка в скромный горошек. Что она там затеяла, эта миссис Марджи Янгхант? Колдует на манер своей бабки. Откуда Марулло все узнал? Вернее всего так. Мистер Биггерс... Миссис Янгхант, а миссис Янгхант, мистер Марулло. Я вам не верю, миссис Хант. Я вас всегда подозревал. Не знаю сам я почему, но миссис Хант я не пойму. С этой бильбердой в голове я прошелся по нашему саду в поисках каких-нибудь белых цветочков себе в петлицу по случаю Пасхи. В закутке между углом фундамента и покатой дверью погреба есть у нас заветное местечко, где земля прогревается от соседства с котельной и доступна каждому лучику зимнего солнца. Там растут белые фиалки, пересаженные с кладбища, где они бурно разрослись на могилах моих предков. Я выбрал 3 крохотные львиные мордочки себе в петличку. Нарвал ровно дюжину для моей любимой, обложил их бледно-зелеными листочками и туго перетянул букетик понизу серебряной бумажкой от конфеты. «Какая прелесть!» — сказала Мэри. «Подожди, сейчас я приколю их и так пойду в церковь». «Это первые, самые первые, белая моя птица. Я твой верный раб. Христос восстал из мертвых». Все прекрасно в Божьем мире. Перестань, милый, это ведь святое, не над чем тут потешаться. Что ты такое сделала с своими волосами? Нравится? Чудо, чудо. Всегда так причесывайся. А я боялась, что тебе не понравится. Марджи сказала, что ты даже внимания не обратишь, а ты обратил. Ну, я теперь ей задам. Она водрузила на голову настоящую вазу с цветами. Ежегодное весеннее приношение Остре. Нравится? Чудо, чудо. И Остра — богиня весны у древних тевтонов. Затем начался осмотр младшего поколения. Уши, носы, обувь — все до мельчайших подробностей, вопреки их бурным протестам. Ален так намазал волосы, что даже моргать не мог. Задники башмаков остались у него неначищенными, зато прядь волос он вымуштровал, не пожалев трудов, и она волной вздымалась над его лбом. Наша Эллен, самая что ни есть девчоночская девчонка. Все, что на виду, было у нее в полном порядке. Я решил повторить удачный ход. «Эллен», — сказал я, — «ты как-то по-новому причесалась, тебе очень к лицу, Мэри. Дорогая, ты одобряешь?» «Она у нас начинает следить за своей наружностью», — сказала Мэри. Семейная процессия двинулась по садовой дорожке к Вязовой улице. Связывая мы повернули на Порлок, где стоит наша церковь, наша старинная церковь с белой колокольней, целиком спертую у Кристофера Рена. Мы влились в полноводную реку, и теперь каждая женщина наслаждалась возможностью разглядывать шляпы других женщин. Я придумал модель пасхальной шляпки. — сказал я. — Простенький, открывающий лоб золотой терновый венец с настоящими рубиновыми капельками спереди. — Итан, — строго сказала Мэри, — а вдруг тебя услышат? — Да, пожалуй, этот фасон не будет иметь успеха. — Ты просто ужасен, — сказала Мэри. — Я сам был о себе не лучшего мнения. — Ужасен? Это еще мягко сказано. И все же... У меня мелькнула мысль, а если сделать мистеру Бейкеру комплимент по поводу его стрижки, как он к этому отнесется? Наш семейный ручеек присоединился к другим ручьям и обменивался со всеми чинными приветствиями, а потом все эти ручьи в едином потоке стали вливаться в епископальную церковь святого Фомы. Когда придет пора посвятить моего сына в тайной жизни, которые ему, несомненно, известны, не забыть бы проинформировать ему о том, что такое женская прическа. Вооружившись добрым словечком о ней, он достигнет всего, чего только не пожелает его блудливое маленькое сердечко. Впрочем, не мешает и предостеречь. Их можно толкать, колотить, валять, тормошить, все что угодно, только не портить им прическу. Усвоив этот урок, он будет кум-королю. Бейкеры поднимались по ступенькам как раз перед нами, и мы обменялись учтивыми приветствиями. Ждем вас к чаю, да, непременно, счастливых праздников. Неужели это Аллен, какой он большой стал, и Мэри Эллен тоже? Так вытянулись, что их просто не узнаешь. В церкви, куда ты ходил ребенком, всегда есть что-то дорогое твоему сердцу. Я знаю все сокровенные уголки. Мне знакомы все сокровенные запахи церкви святого Фомы. В этой купели я был окрещен. У этой ограды подошел к первому причастию. А сколько лет Хоули занимают свою скамью? Одному Богу известно, это не просто риторическая фигура. Меня, видимо, как следует пропитали благочестием, потому что я помню каждое свое нечестивое деяние, а их было много. И, вероятно, я смог показать все те места, где выцарапаны гвоздем мои инициалы. Когда мы с Дэнни Тейлором прокалывали булавками буквы в молитвеннике, из которых слагалось одно самое что ни на есть непристойное слово. Мистер Уиллер поймал нас за этим занятием, и нам воздали по заслугам. Но ему пришлось пересмотреть все молитвенники и все сборники гимнов, чтобы убедиться, что ничего такого больше нигде нету. А вот на этом сиденье возле аналоя однажды произошло нечто ужасное. В тот год я был служкой, ходил с крестом за священником и пел сочным дисконтом. Как-то раз богослужение в нашей церкви совершал епископ. Добродушный старичок с голой, точно вареной луковицей головой, но в моих глазах озаренный орелом святости. И вот, когда пение смолкло, я удрузил крест на место, и я, одурманенный экстазом, забыл защелкнуть медную перемычку, которая закрепляла его в гнезде. После второго поучения, к ужасу моему, тяжелый медный крест покачнулся и хряснул по благостной лысой голове. Епископ повалился наземь, как прирезанная корова. А мне пришлось уступить свою должность мальчишке по фамилии Хилл, а по прозвищу Вонючка, который пел несравненно хуже. Он теперь антрополог, работает где-то в Западных Штатах. Этот случай убедил меня, что одних намерений, благих или дурных, недостаточно. Все зависит от везения или невезения, от судьбы или как там это называется. Мы прослушали всю службу, и в конце ее нам возвестили, что Христос на самом деле воскрес из мертвых. Всякий раз мурашки бегут у меня по спине от этих слов. Я с открытой душой подошел к причастию. Аллен и Мэри Эллен у нас еще не конфирмовались, и под конец они начали вертеться во все стороны, так что пришлось смирить их железным взглядом, чтобы прекратить ерзанье. Когда в глазах у Мэри появляется суровость, она способна пробить даже броню юношеского зазнайства. Потом мы вышли на солнце, и тут снова начались рукопожатия, приветствия, и снова рукопожатия и поздравления с праздником. Те, с кем мы заговаривали при входе в церковь, еще раз выслушивали наши приветствия, это было продолжением того же обряда, нескончаемого обряда, подчеркнутой благовоспитанности, таящей безмолвную мольбу, чтобы тебя заметили и почтили. «Добрый день! Как поживаете? Как здоровье?» «Хорошо, благодарю вас. А как ваша матушка?» «Стареет, стареет. Ничего не поделаешь, где годы, там и болезни. Я ей передам, что вы о ней справлялись». Сами по себе слова эти ничего не значат. Они только проводники чувств. Что определяет наши действия? Мысль или же они результат чувств? А мысль только кое-когда помогает их осуществлению. Наше маленькое шествие по Солнечной улице возглавлял мистер Бейкер, старавшийся не ступать на трещины в тротуаре. Его мать, которая скончалась 20 лет назад, могла спокойно лежать в могиле, а рядом с ним, приноравливая свою походку к его неровным шагам, мелко перебирал ножками Амелия, миссис Бейкер, эдакая птичка, маленькая, востроглазая, но ручная, питающаяся из кормушки. Мой сын Аллен шел рядом с своей сестрой, и оба старательно делали вид, что не имеют друг к другу никакого отношения. По-моему, она его презирает, а он ее не выносит. Это может остаться у них на всю жизнь. Они научатся скрывать свои чувства в розовом облачке нежных слов. Дай им каждому отдельный их завтрак. Моя сестра, жена моя. Яйца вкрутую, огурчики, сандвичи с джемом и ореховой пастой, красные пахнущие бочкой и яблоки, и пусть идут в мир плодиться и размножаться». Так Мэри и сделала, и, получив по свертку, они ушли, каждый в свой обособленный тайный мирок.